dziki kot. Pada woda. Mój pierwszy chod, ostatni chod. Pada woda. Я кот Матвей, мой метод прост. Я не люблю тянуть кота за хвост. В моих зрачках ночной кошмар. Один прыжок, один удар. Мяу. Мне ни к чему второй заход. Я не люблю тянуть хвоста за кот. Уй, оговорился. Я бью лишь раз, я быстр и смел. Собаку я на этом съел. Я кот Матвей, мой метод прост.